Глава 31. Ядрить, колотить, опять лошадь. Если этот герцог, чтоб ему, решил поиграть в кочевника и потрахаться в седле, я ему голову откушу после того, как что-нибудь еще оторву. Буду играть в самку богомола. Но вроде нет. На колени-то к себе меня усадили и поехали. И даже за фрагменты анатомии сладострастно полапали. Но дальше дело не пошло. И куда нас несет на ночь глядя? «И куда это ты так нарядилась на ночь глядя?» Инициатор лошадиных прогулок словно мысли мои прочитал, оживился. «Не меня же ждала?» «Странная ты». И целоваться полез. То есть тут ему моя странность вот не мешала ни капли. Одно хорошо, пока целовался, с вопросами больше не приставал. А я прямо не знала, то ли наслаждаться, потому что, ну блин, классный он мужик, то ли стыдиться, ибо нехорошо как-то. И Римус же. Я же беспокоюсь. Я даже не знаю, сколько продлился этот эротический, акробатический верховой этюд. Временами я даже про лошадь под задницей забывала, потому что была занята. Целовалась с герцогом, отбрыкивалась от его настойчивых поползновений в трусы и в декольте, угрызалась совестью, беспокоилась за крыса. Сама не поняла, как оказалась возле того самого охотничьего домика, где наше с герцогом знакомство и началось всего 3 или 2 дня назад. «Я когда тебя увидел...» «Сразу понял, что ты станешь моей», — заявил мужчина, в очередной раз прерывая поцелуй и получив по слишком настойчивым лапам. «Это было как удар молнии. Мгновенное решение». «Угу. То есть Велеслава таки его чем-то на расстоянии приложила. Колдунством каким-то. Вот ведьма напакостила, а отдуваться мне. Но когда я не нашел тебя в комнате и кинулся искать...» Валентайн вдруг уткнулся лицом мне в волосы, и его голос прозвучал глухо, но очень эмоционально. Я аж вздрогнула. «Я так испугался, что с тобой что-то случилось». Герцог спрыгнул с седла и помог мне спуститься. Поскольку я усиленно думала, то помалкивала и не мешала ему распинаться дальше. «Но ты ждала меня здесь, где мы впервые с тобой поцеловались. Мне тоже здесь нравится. Тут тихо, спокойно, уютно». А главное, про это место знают не так уж много людей. До сих пор не представляю, как ты его нашла. Но я не стала рассказывать ему, что домик вовсе не я нашла, а метла. Мне бы разобраться, что дальше делать. Валентайн явно настроен серьезно, и так просто от него теперь не отделаться. Расслабиться и получить удовольствие. Да в целом запросто, но меня беспокоит Римус. Беспокоит, беспокоит, тревожит. Я не та ведьма, которой можно было и его за поводок иметь, и герцогов пачками пользовать. Мне он не простит, и мне это уже не безразлично. Как ни страшно признавать, но этот крыс уже прополз в самое нутро. Устроился там со всеми удобствами и теперь может диктовать свои правила. Короче, караул. И этот караул мне платье на спине уже разодрал, не отходя от порога, черти б его взяли. Такими темпами меня трахнут, даже не донеся до медвежьей шкуры перед камином. Я уже молчу про спальню и кровать. «Да Валентайн же! Блин! Рехнулся совсем! Здесь холодно и сыро. Хоть огонь разожги сначала. Какого хрена в темноте и как попало? Ты герцог или где?» «Герцоги сами огонь не разжигают», — засмеялся этот обалдуй, целуя меня, куда подвернулась, в плечо, в шею, по линии волос. «У них для этого слуги есть. Но раз тебя не греет лишь мое желание, сейчас разведу камин». «Не настолько греет, чтобы не чувствовать под задницей холодный пол», — буркнула я. «Если меня сочтут слишком грубой и откровенной для леди, то это его проблемы». А я хоть выдохнула. Передышка в пару минут сейчас очень кстати, а там разберемся. Пока Валентайн возился у камина, я огляделась. Окна в домике были непривычно большими для средневековья, поэтому в них проникало достаточно яркого лунного света. Можно было прикинуть, в каком углу прятаться, и... О, а вон и моя метла. То есть Велеславина. Хорошо. Если что, главное — дотянуться, шмякну Валентайна поперек башки и улечу. Или не шмякну и не улечу. Я прямо не знаю. Он там пару раз шепотом уже выматерился на сырые дрова, огнивы и прочие хозяйственные инструменты. Но дело не бросил. Старается. Обеспечивает мне комфорт. Прямо мимими. Почему я не восточный султан? Завела бы себе 2 и не парилась. Одного бы поперёк пушистого пуза тискала, вторым печи топила. Идиллия. Эх. Ладно, что-то я увлеклась, а герцог уже и камин растопил, и вторую шкуру откуда-то вытащил, и постелил для мягкости, и бутылку вина, как фокусник, из шляпы вынул. И на меня надвигается с такой улыбкой, что последней дуре понятно. Пора расслабляться и получать удовольствие, пока хуже не стало. «Стой!» Я выставила обе руки вперёд, и когда Валентайн скептически иронично выгнул бровь, но буквально на долю секунды замер, набрала в грудь побольше воздуха и торопливо выпалила. «Стой там! Я хочу сама тебя раздеть!» Брови ещё более изумлённо выгнулись, но самодовольная улыбка самца на высокородной физиономии дала понять, что у меня есть ещё несколько минут. «Ладно, сейчас. В конце концов...» Он меня уже за все места перещупал, платье порвал, трусы помял. Мне положено как минимум сатисфакция. Стой и не двигайся, иначе перестану. Понятно, ставить условия тому, кто тебя может в любой момент схватить и поиметь, не самое умное занятие, но у меня есть надежда, что он поведётся на игру. А ещё очень возбуждает его послушание. «Ты меня столько раз...» Моя рука скользнула в вырез его рубашки и лёгкими касаниями пальцев обрисовала ключицу, потом спустилась ниже. Другой рукой я расстегнула всего пару пуговиц, не торопясь получить сразу многое. «Доводил. Теперь твоя очередь терпеть». Валентайн чуть закусил губу и смотрел на меня со всевозрастающим интересом. В его глазах отражались оранжевые лепестки огня из камина, а тело то напрягалось, то расслаблялось. Он явно сдерживал нетерпение. Вся эта игра напоминала мне весёлую поговорку из моего мира: «Не догоню, хоть согреюсь». В том смысле, что не увернусь, так хоть полапаю в своё удовольствие, доведу до невменяемости и получу, чёрт возьми, наслаждение от секса, а не разрывы от изнасилования. А если Римус будет выступать, предложу ему стропон на сухую и пусть оценит ощущения, блин. Медленно, очень медленно я продолжала расстёгивать на Валентайне рубашку, глядя ему снизу вверх прямо в глаза и короткой улыбкой останавливая всякий раз, когда он готов был сорваться и завалить на медвежью шкуру. «Нет, торопиться мы не будем», — шептала я. «У нас будет долгая-долгая ночь и много-много удовольствия. Только нельзя торопиться». Рубашка сползла с мощных широких плеч мужчины, я заворожённо полюбовалась игрой неровного света на выпуклых мышцах. Валентайн рвано выдохнул, когда я положила обе ладони ему на грудь и провела сверху вниз, к поясу штанов, чуть-чуть царапая ногтями по коже, нарочно задев соски. «Ой!» «Однако, ой!» «Похоже, сдерживаться дольше он уже не может, и долгая игра у нас будет как-нибудь в другой раз». Герцог коротко взрыкнул, схватил меня в охапку, жадно поцеловал и дёрнул платье с моих плеч вниз, обнажая грудь. Обжигающие горячие мужские поцелуи спустились по моей шее, и его губы обхватили сосок, заставив меня вскрикнуть, и дверь у меня за спиной с адским грохотом впечаталась в стену, словно снаружи в неё ударили тараном. В дом с воплем ввалился какой-то тучный окровавленный мужик в порванном плаще и упал нам прямо под ноги. «Ваша светлость!» — прохрипел он. «Убиваю! Помогите!» Я понять не успела, как вдруг Валентайн оказался на ногах и с мечом в руке. Я за выступом камина и ещё шкурой прикрыта, окровавленный мужик отброшен в другой угол, а Валентайн вылетел за дверь, и оттуда послышались звуки боя. Яростные мужские крики, звон металла о металл. «Мамочки, их там много!» «А если они убьют Валентайна?» «А-а-а!» Лихорадочно отбросив прикрывавшую меня шкуру и кое-как натянув на плечи разорванное платье, я кинулась к метле и схватилась за древко. «Улетать отсюда надо! Нафиг мне такой секс при луне!» «И вала сверху подцеплю. Наверное. Может быть. Не знаю почему, но не хочу, чтобы его убили». Я лихо, по-кавалерийски, перекинула ногу через деревяшку, забыв, что нифига не умею ни на швабре, ни на лошади, и сосредоточилась. «Ну же, лети!» «Ах ты, заклинание же надо сказать. Проклятый склероз!» «Темпора си фуэринт нубила солус эрис!» — выкрикнула я вслух, и метла у меня в руках задрожала, пару раз дернулась и никуда не полетела. Замерла, как неживая. Как обычная банальная палка. Всхлипывая от ужаса, я выкрикнула заклинание еще раз, решив, что просто перепутала слова. Или произнесла их неправильно. Или... Да что ж такое? Дурацкая швабра! Какого хрена? Камушек в волосах. Точно. Он же там и остался. Я когда расчесывалась, каждый раз чуть гребень о него не ломала. Но выплести не рискнула. Может, сначала его надо сжать? Лихорадочно запустив пальцы одной руки в прическу, я нашарила чуть более жесткую, чем остальные, прядь и вцепилась в нее со всей силы. Сейчас. А камушек вдруг взял и осыпался мне в ладонь невесомой серой пылью, словно растворился в воздухе. Мамочки. Звуки боя снаружи словно стали тише, отдалились, но именно в этот момент в открытую дверь ввалились двое. Один кинулся к толстяку, тот отчаянно заорал и попытался отбиться тяжелым стулом, а потом с воплями стал бестолково метаться по дому, спасаясь от смерти. А второй пришелец радостно заржал и двинулся на меня, держа окровавленный меч чуть на отлете. Рожа у него была совершенно безумная, как у маньяка из фильма ужасов. «Мягкая детка, сладкая детка», — хрипел он, и со острия его меча на пол капали крупные капли, бурыми пятнами расплываясь на каменных плитах. «Иди ко мне, детка, цып-цып-цып». Я попятилась и прижалась к холодной стене, в отчаянном жесте выставив перед собой бесполезную метлу.